Принцип эксплуатации применительно к бизнесу. Просто удивительно, сколько компаний внедряют усовершенствования и инновации в свои товары и методы производства, а потом бросают дело на полдороги и оставляют проекты пылиться на полках. И появление конкурентов с точно такими же идеями и инновациями, но воплощенными в действительность, повергает их в совершеннейшее удивление. Конкуренты вырываются вперед, оставляя вас и остальных далеко позади. Приведу пример. В 1960 году швейцарский хронологический институт в Женеве разработал первые кварцевые часы. В то время в часовой промышленности Швейцарии работало около 62 тысяч человек, и швейцарские часы пользовались популярностью во всем мире. Когда хронологический институт разработал новые часы, часовщики, занимающиеся изготовлением традиционных часов, отвергли изобретение как не имеющее коммерческого применения. Они заявили, что в этих часах отсутствует замысловато утонченная начинка из шестеренок, пружинок, стерженьков и прочих механических частей. Кого вообще заинтересует часовой механизм, состоящий из кварца и без движущихся частей? Представители японской компании посетили институт, где им продемонстрировали последнее изобретение. Японцы моментально разглядели его потенциал и предложили институту выкупить все права на производство кварцевых часов. Будучи уверенными в бесполезности изобретения, швейцарцы продали права за совершенно мизерные проценты. Японцы увидели в новых часах то, что не смогли увидеть швейцарцы – возможность производить точные и недорогие часы, и к тому же с привлекательным дизайном. Через несколько лет кварцевые часы продавались по всему миру, а через 10 лет швейцарская часовая индустрия была развалена. Число часовщиков сократилось с 62,5 до 12 тысяч. Японские компании перехватили пальму первенства в производстве часов. Швейцарский хронологический институт владел первоначальным преимуществом, поскольку разработка и изобретение кварцевых часов принадлежали именно ему, но он не воспользовался этим преимуществом в полной мере, не сумев изучить рынок и не найдя применения изобретению. В 1959 году компания Ford Motor выпустила новую модель под названием Edsel, ставшую одной из самых больших ошибок в истории автомобильной промышленности. С момента разработки до производства прошло целых 8 лет. Рынок совершенно изменился, и спроса на автомобили Edsel уже не было. Компания потеряла больше 250 миллионов долларов, а название Edsel стало синонимом серьезной маркетинговой ошибки. Через несколько лет другой инженер компании Ford Motor предложил разработать минивэн, призванный заменить автомобиль с кузовом типа «Универсал». Многие в компании, в том числе и Лия Кокка, на тот момент управляющий Ford Motor, были уверены в огромном потенциале минивэнов. Но подавляющее большинство, памятуя о провале Edsel, были решительно против, поскольку не хотели повторять предыдущую ошибку, сделав ставку на новый и неопробованный товар. Если бы на минивены был спрос, рассудили в компании, владельцы автомобилей уже давно бы сообщили об этом. В следующей войне победа будет зависеть от исполнения, а не от планов. Генерал Джордж Паттон. Однако подобный подход не всегда себя оправдывает. Очень часто покупатели сами не знают, что им нужен тот или иной товар до тех пор, пока он не станет доступен. Это относится к высокотехнологичным товарам, товарам питания, модной одежде и тысячам прочих новинок, изобилующим на рынке. Зачастую вам не остается ничего другого, как настойчиво идти вперед, веря в успех своих товара или услуги, пребывая в уверенности, что они найдут свой рынок и своего покупателя. После того, как Лия Кокка занял пост генерального менеджера в Chrysler Corporation, он фактически поднял эту компанию из пропасти банкротства. Перед ним стояла четкая цель, и все силы Якока направил на достижение конкретных результатов. Он объединил компанию под своим руководством, занялся тщательным изучением рынка, собрал проактивные команды, обезопасил финансовые фланги, экономил на проведении операций, удивлял конкурентов неожиданными ходами и менее чем за 3 года обратил огромные убытки в не менее огромные прибыли. Как только Крайслер вновь обрел былое могущество, инженер из компании Ford, первым выдвинувший идею о минивенах, снова предложил ее Якоке на рассмотрение. Якока ухватился за нее обеими руками, и вскоре после этого Chrysler Corporation выпустила на рынок семейный минивэн Voyager. С самого начала модель была обречена на колоссальный успех. Сегодня Daimler Chrysler Corporation со своими минивэнами владеет почти половиной американского рынка и получает миллиарды долларов прибыли. Равняться с ней не под силу ни одной компании. Они разглядели возможность, перехватили преимущество и воспользовались им в полной мере.